В нашем классе есть мальчишка, глаза как ясная заря. Смутил он всех девчонок в классе, и вот добрался до меня. Смутил он разум мой, не знаю, что со мной. Влюбилась первый раз, я в сиянии эти глаз. Я как-то месяц проболела и стала жить без этих глаз. И вот однажды я не смела открыла дверь в любимый класс. Он у доски стоял и что-то там писал. Вдруг сильно покраснел и из рук выронил мел. Он у доски стоял. Все уроки с ним сидели, и он красивый такой был. В конце урока он не смело записку в руки мне вложил, а мне он нравился.